Глава 29. Дом в Щербинках. Режим. Кражи и обыски. Общественные выступления. Научная работа. Люся в эти годы. В первые месяцы 80-го года в основном сложились внешние контуры моего положения в Горьком, с его абсолютной беззаконностью и в чем-то парадоксальным. Иногда КГБ совершал новые акты беззакония, нарушая статус-кво. Очень важные события, важные и по существу, и для моего мироощущения, связаны с делом Лизы. Об этом я пишу в следующей главе. Внутри этих контуров продолжалась моя общественная деятельность и в каких-то масштабах попытки научной работы. Происходили и некоторые события личного характера. Как я уже писал, меня поселили на первом этаже 12-этажного дома-башни в одном из новых окраинных районов Горького с несколько странным названием «Щербинки», очевидно, унаследованным от когда-то находившейся здесь деревни. В первые дни из каждого окна на каждом углу я видел характерные фигуры в штатском. Это кроме постоянно днем и ночью дежурящего в подъезде милиционера. В дальнейшем фигуры перестали маячить столь назойливо, за исключением особых случаев, вроде моего дня рождения. Но, конечно, это не значит, что штаты и бдительность следящих за мной людей уменьшились. Время от времени они давали о себе знать. Сообщая мне о режиме, Перелыгин сказал, что мне запрещено общаться с иностранцами и преступными элементами. Очень скоро выяснилось, что КГБ трактует этот термин очень расширенно и, по существу, лишает меня возможности общаться вообще с кем-либо, кроме крайне ограниченного круга лиц. Беспрепятственно ко мне могут приезжать только моя жена, Руфь Григорьевна и мои дети. Посещения также были разрешены трем горьковчанам, Феликсу Красавину и его жене, но не сыну-школьнику, и Марку Ковнеру, о них я уже писал. Несомненно, что разрешения Феликсу и Марку были даны не по слабости, а с ними были связаны определенные расчеты, оставшиеся им обоим и нам неизвестными. О них мы можем только догадываться. Каждого из них время от времени вызывали в КГБ для беседы. Один из примеров возможных расчетов КГБ, может быть, не главный. Жена Феликса Красавина – врач-терапевт. Обычно Феликс приходит без нее. Но два или три раза, когда у меня было ухудшение состояния сердца или тромбофлебит, Феликс приводил ее, чтобы она меня посмотрела. Когда к президенту Академии наук Александрову кто-то обратился с вопросом, почему Сахаров лишен медицинской помощи, Александров воскликнул: «Почему лишен? Ведь его смотрит эта Майя». На самом деле визиты Майи были чисто личными и эпизодическими и никак не могли заменить серьезной медицинской помощи. И вообще, откуда он знал про визиты жены Красавина, которую он так запросто называл по имени? Вопрос чисто риторический, несомненно, не без участия КГБ. Моей невестке Лизе, как я пишу ниже, в мае 80-го года запретили ездить ко мне в Горький. В первые месяцы ко мне пропускали также незнакомых людей, относительно которых была уверенность, что они будут пытаться переубедить меня. Потом и эти посещения прекратились. Всех остальных неизменно задерживал дежурный милиционер. Пост с марта 80-го года расположен непосредственно у входной двери. Ночью дежурный иногда дремлет, но так протягивает ноги, чтобы было невозможно подойти к звонку, минуя их. Всех задержанных милиционер отводит в специально выделенное помещение в доме напротив, куда сразу прибывают для допроса соответствующие чины. Если задержанные незнакомые люди, сочувствующие или надеющиеся найти защиту от каких-либо притеснений, часто приехавшие специально издалека, то я могу, вернее всего, никогда и не узнать об их посещении. Если это иногородние, их часто тут же вывозят из Горького. Во всех случаях у людей бывают неприятности, иногда весьма крупные. Вплоть до помещения на несколько месяцев в психиатрическую больницу. Я задним числом узнал о трех таких случаях. Однажды к нам проникли поговорить два мальчика-школьника. По выходе их схватили и вели допрос около трех часов. Мы все это время ждали у окна, когда они выйдут из опорного пункта. Один из мальчиков наконец вышел и махнул нам рукой. Мы с облегчением поняли, что ребята не сломлены. Такое иногда определяет всю жизнь. Через месяц к нам пришли родители мальчиков, работники одного из горьковских заводов. У них были неприятности, и они пытались предъявить нам претензии, зачем мы разговаривали с их детьми. Родители сказали нам, что о поступке ребят было также сообщено в школу. О людях же знакомых я, конечно, узнаю. Среди них приехавший из Ленинграда знакомый врач, 80-летняя тетя и пожилая писательница. Один из первых случаев такого рода произошел в феврале 80-го года, в день рождения Люси. Накануне она находилась в Москве и должна была приехать с нашим другом Юрой Шихановичем. Я не раз уже писал о нем. Утром Люся позвонила в дверь и возбужденно закричала: «Юру схватили!» Оказалось, что его задержали три дежуривших в вестибюле милиционера. Очевидно, их число специально было увеличено. И повели, а вещи заставили оставить в вестибюле. Юра был сильно нагружен продуктами, которые он помогал везти Люсь. Мы побежали вслед. Тогда на помещении, куда отводили задержанных, висела табличка «Опорный пункт по охране общественного порядка». Потом ее сняли. Мы прошли внутрь. Юру держали, очевидно, в задней комнате. Мы его не видели, а напротив нас сидел капитан в форме МВД по фамилии Снежницкий. Он заместитель начальника милиции в нашем районе, и формально именно он осуществляет надзор надо мной. КГБ, как всегда, формально держится в стороне. Впрочем, может быть, Снежницкий как раз и является представителем КГБ в нашем отделении милиции. Мы стали требовать у Снежницкого ответа, где Шиханович и что с ним. Очень скоро ему это надоело, и он приказал милиционерам вывести нас. Те выполнили это с полным удовольствием и профессиональной сноровкой. Так что мы, получив несколько увесистых толчков, оказались за дверью. Я в растяжку на полу, Люся получила удар по глазу, от последствий ее спасли очки и синяки на руке. В этот момент стали выводить Шихановича. Он успел через головы милиционеров передать нам обратный билет. Молодец, мы сдали билет в кассу. Как потом выяснилось из телеграммы Шихановича, его самолетом вывезли в Москву. Примерно до августа 80-го года КГБ пытался заставить меня ходить в отделение милиции на регистрацию. Я получил штук 50 повесток, на которые отвечал стандартным отказом, с требованием прислать в мое распоряжение машину, полагающуюся мне как академику. В повестках часто содержалась угроза привода. Однажды была сделана попытка осуществить ее. В середине марта в квартире был взломан замок. На другой день явились два лейтенанта милиции и объявили, что я должен немедленно ехать с ними на регистрацию. В противном случае я по приказу Снежницкого буду приведен силой. Я вышел на улицу. Там стоял микроавтобус. Я сказал, что мне необходимо отправить телеграмму, и направился к почте. Милиционеры побежали за мной и, схватив за руки, стали тянуть в сторону микроавтобуса. Я упирался, так что ноги скользили по снегу, и продолжал что-то кричать про почту и регистрацию. Некоторые прохожие стали обращать внимание на происходящее. Милиционеры затянули меня в подъезд и там внезапно отпустили. Я добежал до двери и запер ее за собой на цепочку. На следующий день пришел неизвестный мне капитан милиции. За несколько минут до него пришел слесарь менять замок. Капитан стал требовать моей явки на регистрацию, а когда я отказался, составил протокол о нарушении требования работника милиции, заставив слесаря расписаться в качестве свидетеля. очевидно, слесарь тогда был для этого и нужен. А для чего понадобилось вообще ломать и менять замок, я до сих пор не знаю. Дальнейших последствий в этот раз не было. Все эти годы, когда я выхожу из дома, за мной немедленно следуют наблюдатели из КГБ. Многих из них я знаю в лицо. В лесу это иногда парочка, изображающая любовь. Иногда это наблюдатель, который прячется за толстым стволом дерева в двух шагах от нас. Если мы его заметили, ему некуда спрятаться, он стремительно убегает. Когда в 81-м году мы с Люсей стали ездить на машине, гбисты тоже стали ездить за нами, обычно на двух машинах. Иногда они пугали, создавая ситуацию, похожую на аварийную. И машины, и пешие сопровождающие обычно меняются на протяжении одной поездки. В общем, государственных, а вернее народных денег не жалеют. Какую цель они преследуют? С одной из них я непрерывно сталкиваюсь. Они не дают позвонить по телефону-автомату в Москву или в Ленинград, или куда-либо еще. Забегают передо мной на любую почту по дороге и, очевидно, дают команду выключить аппарат. Во всяком случае, он оказывается неработающим. Читатель, конечно, помнит, что в квартире телефона нет. Более того, телефон у нас в Москве на улице Чкалова и даже на даче выключен еще 22 января 80-го года. Очень редко мне и Люсе, на нее тоже распространяются эти фокусы, удается обмануть их бдительность. Например, недавно, когда я беспокоился о здоровье Наташи в Ленинграде, я вышел с помойным ведром, оставил его у помойки и, не заходя обратно в дом, забежал на почту. После этого случая, вплоть до 16 декабря 86 года, милиционер выходил вместе со мной и Люсей к помойке. Другая их цель, вероятно, главная – пресечь возможность контактов с людьми на улицах. Опасаются ли они, что я сделаю попытку явочным порядком уехать в Москву? Вряд ли. Тут они знают свои возможности. Я тоже. Однажды они сочли нужным сделать демонстрацию этих возможностей. Это было накануне общей сессии Академии наук в марте 80-го года. Общая сессия проводится по уставу ежегодно. На ней президент и ученый-секретарь делают отчетные доклады о работе Академии и ее ученых за год. Проводится обсуждение докладов и организационных вопросов, многие из которых требуют голосования и кворума. Согласно уставу, присутствие академиков на общей сессии является правом и обязанностью. Каждое исключение из списков на данную сессию по болезни, по причине заграничной командировки – рассматривается президиумом Академии в индивидуальном порядке, так же, как в случае выборов. Я послал заранее телеграмму в президиум с просьбой выслать мне приглашение на сессию. Их рассылают всем академикам, но я в этот раз и в последующее его не получил. Ответа на телеграмму долго не было. Я послал повторный запрос, и тут, наконец, пришел беспрецедентный ответ. Ваше присутствие на сессии не предусматривается. Иностранным корреспондентам, сообщавшим об инциденте, возможно, не была полностью понятна языковая и ситуационная пикантность телеграммы. Кем не предусматривается? Уставом. Но устав говорит прямо противоположное. Я понял из телеграммы, что Академия наук СССР полностью идет на поводу у КГБ, нарушая собственный устав. Вечером накануне сессии уезжали Руфья Григорьевна с Лизой, которую тогда еще пускали. Мы с Люсей поехали их провожать. Но когда я попытался внести в вагон чемодан Руфьи Григорьевны, она уже вошла в тамбур, передо мной неожиданно выросла шеренга вооруженных людей, сцепивших руки так, что я не мог войти. У одного из них пистолет был вынут из кобуры. Я попрощался с Руфьей Григорьевной издали. Потом Лиза рассказывала, что в дороге на глазах у Руфьи Григорьевны были слезы. Надо знать ее, никогда не плачущую и не позволяющую себе расслабиться в самых трагических ситуациях жизни, чтобы вполне оценить ее переживания. Так КГБ продемонстрировал, что с запретом мне выезжать из Горького они шутить не намерены. В тот же день, вернувшись в квартиру, мы с Люсей столкнулись с еще одним сюрпризом. Слушать радио по транзистору было невозможно. Из обоих наших приемников несся сплошной рев. Это была индивидуальная глушилка, очевидно, установленная где-то поблизости. В дальнейшем мы стали слушать радио, выходя из дома и удалившись от него на 50-100 метров. На период сессии Академии перед дверью квартиры Руфи Григорьевны тоже был установлен милицейский пост, и к ней тоже, как и ко мне, пускали лишь очень немногих. Зачем была осуществлена эта, безусловно, беззаконная акция, чего боялся КГБ, до сих пор мне неизвестно.